за пределами своего «я». Выходите из зоны комфорта. Иногда приходится делать то, что выходит за рамки вашего комфортного существования. Скажем, выступать на публике. Многие этого боятся, и это довольно распространенная проблема. Например, надо встать и представить участников собрания, преподнести идею клиенту или убедить толпу инвесторов в том, что ваш проект перспективен. Для меня это не проблема, я всегда спокойно отношусь к необходимости выступать. Я вполне уверена, что компетентна в своей научной области, потому что не прекращаю учиться, сдаю по 75 экзаменов каждые 5 лет, чтобы подтвердить свою квалификацию, и каждый день читаю о новых исследованиях. В модельном бизнесе, где работа подразумевает съемки для каталогов, авиакомпаний, отелей, стоматологических клиник, для рекламы средств по уходу за волосами и другой косметики, тут я тоже чувствую себя вполне комфортно. Но теперь о щекотливых ситуациях. Быть новым человеком в городе и везде оказываться в кругу незнакомцев — это неуютное ощущение. Об этом я уже рассказывала. Но некоторые щекотливые ситуации случились в моей модельной карьере уже после 60 лет. Я дважды позировала нагишом. Когда меня пригласили на съемку в обнаженном виде для журнала «Тайм», я сказала: «Нет, я не снимаюсь без одежды». Но меня продолжали уговаривать. Я позвонила Кимбалу и Тоске, чтобы это с ними обсудить. «Ты же не снимаешься голой», — сказала Тоска. «Мам, но ведь это журнал «Тайм», — сказал Кимбал. «Все будет хорошо». Он оказался прав. Все вышло так, как он и предсказывал. Когда вас просят сделать то, что выходит за пределы вашей зоны комфорта, отказаться — это нормально. Я не соглашалась сниматься ню в течение 50 лет. Но решила, что журналу «Тайм» все таки можно довериться и разочек попробовать. На съемку позвали известного фотографа, у которого были красивые работы, так что дело того стоило. Я не знала, насколько мне будет комфортно во время подготовки к съемке, но мне выделили комнату, где были две женщины. Мне сделали натуральный маникюр, естественную укладку и незаметный макияж. Все было нормально. Меня усадили на пол и поставили передо мной зеркало, чтобы я точно знала, как буду выглядеть на фотографии. Затем пришел фотограф, мужчина-фотограф. Он сделал снимки и ушел. Это тоже было нормально. Фотографии получились очень стильными и красивыми. В итоге мое фото пошло на обложку раздела «Здоровье» вместо первой обложки «Тайм». Моя агентша была недовольна и сообщила, что фотограф тоже расстроен, потому что нас приглашали не для этого. Но я не особенно огорчилась, что мое обнаженное фото не сверкает со всех газетных прилавков. Для меня все вышло хорошо. Моему агенту в Нью-Джерси позвонили из журнала «Нью-Йорк» и сказали, что тоже хотят фотосессию со мной в обнаженном виде. В этот раз, сообщили они, меня сфотографируют как Деми Мур. В 1991 году Деми Мур, будучи беременной, снялась обнаженной для обложки журнала «Vanity Fair». «Я буду выглядеть беременной. Ты не поверишь, меня хотят снять, как Деми Мур», сказала я Тоске, которая в тот момент была рядом. «Соглашайся», — на сей раз сказала она. «С чего это?» — спросила я. «Это же знаменитое фото», — ответила она. Я не хотела сниматься, но она меня переубедила. Меня хотели сфотографировать в естественном образе, но с контрастным освещением, чтобы я выглядела на 70. Мне тогда было всего 62, и я должна была казаться ощутимо старше, но меня это не смущало. Я нередко так снималась. На мне было белье телесного цвета и стекини, но я все равно чувствовала себя очень голой. Стекини — наклейки или силиконовые накладки, которыми закрывают соски. На съемку также пригласили беременную женщину. В ту неделю она должна была родить. Она забыла, что под животом у нее была татуировка, поэтому пришлось замазать ее в фотошопе. Нас обеих сфотографировали, а потом ее живот приладили в фотошопе ко мне для беременного эффекта. Эта картинка разошлась по всему миру, попала на телевидение и в газеты под заголовком. Не стара ли она для этого? Молодые родители за 50. Последний рубеж для декрета. Смешно, но через несколько месяцев на одной из съемок меня похвалили за то, что я так быстро похудела после родов. Я рассказала, что вовсе не была беременна и что мне вообще 62. «Ну что, теперь вы готовы сниматься нагишом?» Спрашивали меня все подряд после той съемки. «Нет, было очень некомфортно, и я ощущала неловкость. Но не показывала этого, потому что я модель и веду себя профессионально. Я согласилась на эти съемки, потому что доверяла обоим изданиям. Теперь я знаю, что это такое, но не обязана повторять этот опыт. Выход из зоны комфорта не раз приносил мне прекрасные возможности. Однажды на съемке мне нужно было станцевать, как Марта Грэм, что далеко за пределами моих способностей. Из меня так себе танцовщица, поэтому я смотрела видео и просто повторяла движения. В некоторых эпизодах меня снимали с ведущим солистом балетной труппы. Он сказал, что я должна просто упасть к нему в руки. Я так и сделала, и это было чудесно. Он был таким сильным. Фотографии вышли восхитительными. Я выглядела как профессиональная танцовщица. Но возникла проблема. С тех пор меня постоянно стали звать на съемки с танцами. На съемке для Cover Girl я должна была танцевать на каблуках по крыше. Я заявила, что не умею танцевать, но мне не поверили из-за той истории с Мартой Грэм. Пришлось включить свой дар убеждения, чтобы они пригласили хореографа. Девушка-хореограф танцевала позади камеры, а я просто копировала ее действия. Теперь я часто танцую на съемках. Представляете? На съемке для High Beast, где меня одели в стиле хип-хоп, привычном для совсем другого поколения миллениалов, я продемонстрировала, что бабушки тоже могут одеваться в уличном стиле и выглядеть модно. Мне пришлось вспоминать, как танцевали актеры в сериале «Империя». Сериал «Империя». Драматический сериал канала Fox о неизлечимо больном владельце хип-хоп-лейбла. Я мало что вспомнила, но фотосессия всем понравилась. Было очень весело, и я открыла для себя совершенно новые области моды. Благодаря той съемке мы смогли доказать, что у моды нет возрастных ограничений. Даже если вам не по себе в непривычном образе, дайте своему новому облику шанс и не позволяйте ничему, даже возрасту, вас ограничивать.